Что было дальше, слоненок не помнит. Когда он открыл глаза, то увидел ночное небо, усеянное множеством сияющих звезд. Все было по-прежнему. Теплая летняя ночь, яркие звезды, только мамы не было рядом. Ты где, мамочка? С необыкновенной ясностью Душка вспомнил все, что говорила ему мама. Когда-нибудь нам придется расстаться. Таков закон жизни. Рано или поздно это произойдет. Ай, зачем? Зачем нам надо расставаться? А как же я? Что мне теперь делать? Взволнованный слоненок не мог заснуть. Без мамы ему не спалось. Кто же мне теперь будет петь? Кто же меня будет обнимать и ласкать? Как плохо быть одному. Маленький слоненок побрел к озеру, в зеркальной глади которого отражались яркие звезды и нежный свет луны. Необыкновенная тишина царила вокруг. Измученный и печальный Душка сидел на песчаном берегу и плакал. Даже лягушата притихли в камышах, услышав жалобный плач слоненка. Пусть поплачет. Так горе переносить легче. Бедный Душка, надо ему помочь. Он же мой друг. Ему сейчас так плохо без мамы. Нашел себе друга. Он же такой огромный. Чем ты ему поможешь? Глупый ты, кваксик. Может, ему маму заменишь? Да ему сейчас нельзя быть одному. Как вы не понимаете? Мой друг страдает. Ему очень одиноко. Ква-ква-ква! Замысливый ква-квай! Смейтесь, смейтесь. А я поплыл. Я должен быть с ним рядом. Душка, друг мой, почему ты не спишь? Это ты, кваксик. Не могу уснуть, не спится. Мне очень-очень плохо. Моя мама всегда была со мной, а теперь ее нет. Мне так одиноко. Не надо плакать, Душка. Разве ты не знаешь, что твоя мама уснула вечным сном? Уснула вечным сном? А мне мама говорила, что на земле ничего вечного не бывает. А сон бывает? Бывает! Моя мама тоже уснула, как и твоя. Я это знаю. Просто твоя мама забыла тебе рассказать про вечный сон. Вот и все. Что это за вечный такой сон? Где? Да на небе. На небе? Где звезды? Ну да, где звезды? Точно, точно. Мне баба говорила, что вечность смотрит на нас лучами далеких светил. Так моя мама там, на небе. Да, да, она там. Точно там. И моя мама там. Ах, моя мамочка. Моя мама на небе, в гостях у вечности. Слоненку сразу стало легче. Он даже повеселел. Маленький лягушонок Кваксик ему все объяснил. Значит, я напрасно волновался за маму. Она, оказывается, в гостях у вечности. только! С этого вечера слоненок Душка и маленький лягушонок Кваксик еще крепче сдружились. Каждый день они встречались на берегу озера и весело проводили время вдвоем. Крепкая дружба слоненка с лягушонком радовала уточку Качу, потому что забота о многочисленном семействе, о своих маленьких забавных утятках, не позволяла ей часто навещать слоненка. Зато маленький лягушонок Кваксик ни на минуту не оставлял одного своего большого друга. А по вечерам друзья удобно устраивались на песчаном берегу озера и до поздней ночи вели разговоры о звездах и о таинственной вечности. Звезды такие красивые! Это подружки вечности. А вечность все смотрит и смотрит на нас. Смотрит и думает, кому бы ей в гости прийти. Да, все выбирает. А моя мама ей, наверное, песни поет. А моя мама их слушает. Ой, мне кажется, что слышу, как поет моя мама. Тогда скорей укладывайся спать и слушай, как твоя мама поет. Только тогда, когда Душка засыпал, Кваксик спокойно отправлялся к себе домой, уверенный в том, что его друг, слоненок Душка, уже не загрустит и не заплачет, вспоминая о своей маме, а будет сладко спать до утра. Смотри, Пуся! Кваксик плывет, Кваксик! Совсем от нашей компании отбился! Наконец-то домой вернулся! Целыми днями где-то пропадает! А я нигде не пропадаю. Я с Душкой дружу. Дружит. Ну и друга себе нашел. И никого я не нашел. Мы сами нашлись. Мы теперь большие друзья. Большие друзья. Посмотри на себя, Ква! Какой же ты большой, Ква! Да как тебе не стыдно, Ква, говорить, что ты большой, Ква, Ква! Да ты такой же маленький, Ква, как и мы! Ну и что, если я маленький? И почему мне должно быть стыдно? Стыдно дружить с таким огромным, Ква! Неужели тебе не хватает друзей среди нас, твоих братьев, Бородавки и Пузи? Как с таким можно дружить? Вы такие разные! А мне нравится Душка, он самый лучший друг, не то что вы. Только и делаете, что насмехаетесь. Мы ему уже не нравимся, ему только... большие нужны! Посмотрите-ка на него! Смейтесь, смейтесь! Обиженный Кваксик бросился в воду и уплыл подальше от своих братьев. Он спрятался в густых зарослях камыша и, устроившись на листе кувшинки, задумался. Что им надо от меня? Каждый день пристают ко мне, смеются с меня. И вправду, я же совсем маленький, а Душка вон какой большой. Должно быть, не зря братья смеются с нашей дружбы. Но мне же хорошо с моим слоником. Я же не искал себе большого друга. Он сам нашелся. Нам так интересно вдвоем. И чего они только смеются с меня? Говорят, стыдно дружить с таким большим. А мне не стыдно. А может и правда стыдно дружить с таким большим, такому маленькому? Столько разных мыслей, и хороших, и не очень хороших, закружилось в голове маленького лягушонка, что ему пришлось прыгнуть в воду, чтобы немного освежиться. Но и после купания эти мысли по-прежнему не давали ему уснуть. Целую ночь лягушонок все думал, думал. Ну и ладно, лучше уж я буду плакать, чем мой друг. Главное, чтобы душка был счастлив. Подумаешь, что он большой, а я буду его маленьким другом. Вот и все. Растянувшись поудобнее на широком листе кувшинки, счастливый и довольный лягушонок мгновенно заснул. Он уже не видел, как яркие лучи солнца засияли над озером. Не слышал пения птиц, он сладко спал. И во сне видел своего друга, слоненка Душку. Они вместе весело плескались в воде, бегали по лужайке, и все было очень хорошо. Никто не плакал. А Душка, как всегда, проснулся с первыми лучами солнца. Он очень хорошо выспался, и настроение было чудесное. Ведь у него был такой добрый и заботливый друг. Где это мой Кваксик? Что-то его долго нет. Из камышей выглянула уточка Кача и быстро поплыла к слоненку. Кача была очень взволнована, и Душка это сразу заметил. Что с тобой? Чем ты так расстроена? Может, твои утята заболели? Да нет, Душка, я из-за Кваксика. Из-за Кваксика? А что с ним случилось? Что-то случилось, да? Я вот его давно жду, а его все нет. Надеюсь, что ничего не случилось. Ты только не волнуйся, Душка. Понимаешь, я слышала ночью, как его братья смеялись над ним и стыдили его. Он обиделся и убежал. Я даже слышала, как он всю ночь в камышах плакал. Ой, плакал? Из-за того, что братья смеялись? Наверное. А чего они смеялись над ним? Да с вашей дружбы смеялись. Они стыдили Кваксика, что он такой маленький, а дружит с таким большим, как ты. С таким большим, как я? Так я же еще не вырос. Я еще совсем маленький. Мама говорила мне, что много-много надо времени, чтобы я вырос большой. Я еще маленький, понимаешь? Я-то понимаю. Знаю, что ты еще маленький. А Кваксик, наверное, не знает, что я маленький. Да нет, знает, Душка. Не волнуйся. Я все утро искала Кваксика. Да его нет нигде. Но не знаю, куда он мог подеваться. Я жду его все утро, а его все нет и нет. Кваксик! Но разве мог Кваксик услышать своих друзей? После бессонной ночи он крепко спал и во сне весело проводил время со своим большим другом. Ну, мне, Душка, пора домой, к утятам. А ты подожди, Кваксик обязательно придет. Ты только никуда не уходи. Подожду, подожду. Да. Настроение у слоненка испортилось. Оно уже не было таким хорошим, как с утра. Он бродил вдоль берега и думал о своем друге. А что, если Кваксик не придет ко мне? Я тут его жду-жду, а он все не идет. Наверное, где-то спрятался от того, что стесняется со мной дружить. Боится, что с него будут смеяться братья. стыдится нашей дружбы. Нам же было так хорошо. От этих грустных мыслей у Душки даже слезы появились на глазах. Слоненок шел по тропинке и плакал. Ему было очень одиноко.